Глава 33. Одна. Дни тянулись за днями. Роль женщины незавидна, мы вынуждены ждать, пока мужчины воюют. Все, что мы можем, надеяться, что они вернутся живыми и невредимыми. Вести из крепости Мирная приходили редкие и нерегулярные, а в последнюю неделю их вовсе не было. Все понимали, что это значит. Война не тот случай, когда отсутствие новостей — это уже хорошая новость. Тут все наоборот. Мое состояние не ухудшалось. Лекарь навещал меня раз в неделю, проверял. В конце концов, однажды он сказал, что сомнений быть не может. Я действительно беременна. Мне удалось его уговорить подождать с этой новостью еще немного. Я надеялась, что Арней вернется, и я хотя бы не буду одна в тот день, когда Харальд все узнает. Этого я боялась особенно сильно. С Харальда станется настаивать на избавлении от ребенка. Это главная причина, по которой я скрывала беременность. В остальном мне жилось неплохо. Я старалась как можно меньше контактировать с родственниками. Иногда это получалось, иногда нет. Как-то прогуливаясь в саду, я стала свидетельницей не самой приятной картины. Сквозь заросли кустов увидела целующуюся парочку. Я бы прошла мимо, не придав этому значения, если бы не узнала любовников. Это были Тереза и Харальд. Наверное, я могла устроить сцену ревности, вот только мне было все равно. Я даже порадовалась, что Харальд нашел на кого отвлечься. Мне же лучше. Так что я поспешила прочь оттуда. Ушла я недалеко. Вскоре меня догнала Тереза, чем немало меня удивило. Что ей нужно? «Я тоже могу забрать твоего мужа», — заявила она. Эта девушка привыкла говорить сразу в лоб. «Так что лучше оставь моего жениха в покое». Теперь до меня дошло, что это было представление, рассчитанное на одного зрителя, на меня. Я гуляла в саду в одно и то же время и по одним и тем же тропам. Устроить случайную встречу несложно. Интересно, Харальд в курсе, как его использовали? «Не боишься, что Арней узнает о твоих похождениях?» — насмешливо спросила я. Тереза совершенно меня не пугала, как и ее потуги вывести меня из себя. «Он сам холоден со мной», — пожала она плечами. «Это его вина». «И, видимо, моя тоже», — я вздохнула. «Можешь делать с Харальдом, что пожелаешь», — сказала я. «Я не буду возражать». Тереза озадаченно захлопала ресницами. Подобного ответа она точно не ожидала. «Ну что поделать, вот такая я непутевая жена. А может, просто муж не тот? Ведь при мысли, что Арней будет делить ложе с Терезой, мне хотелось оттаскать ее за косы. Да, определенно не тот муж». Я ушла, оставив Терезу обдумывать мои слова. Этот разговор не огорчил меня, а, напротив, развеселил. Похоже, зря я опасалась девушку из рода Марцелл. Тереза мне не угроза. Уж слишком топорные у нее методы. Больше мы не пересекались. Разве что на общих обедах, которые были сущим испытанием. Харальд меня игнорировал, свекровь злилась, Тереза и ее тетки буравили взглядами. И все же я на всякий случай сменила время прогулки. Причем делала это регулярно. Тереза продемонстрировала мне главное, я слишком предсказуема. В один из дней я решила пройтись вечером после заката. В саду в это время было тихо и безлюдно. Я любовалась звездным небом, думая, как там Арней, все ли у него в порядке. Он жив и здоров. Надеюсь, моя кольчуга удалась. Я шла по тропинке вглубь сада, когда услышала шаги за спиной. Они были слишком близко, буквально позади меня. Я не успела даже обернуться. Крепкая мужская рука схватила меня за предплечье и утянула за ближайший куст. Я открыла рот, чтобы закричать, как услышала. «Пожалуйста, тише, я не причиню вам вреда!» «Надо же, вежливый разбойник!» От удивления я промолчала. Мужчина отпустил меня. Я смогла повернуться и взглянуть на него. Он определенно был мне знаком. Кажется, я его уже видела, причем рядом с Арнеем. «Кто вы?» — спросила я. «Мое имя Лейф. Я оруженосец господина Арнея». «Значит, мне не почудилось. Но зачем он напал на меня?» «Я не хотел пугать вас, госпожа, но гулять одной в темное время суток не самое разумное решение», — сказал он. «Обещайте мне, что больше не будете подвергать себя опасности. Я обещал своему другу приглядывать за вами». «Постойте, но разве вы не должны быть сейчас с Арнеем в крепости Мирная?» «Должен», — мрачно согласился он. «Но он просил меня остаться и оберегать вас. Он очень за вас переживает». «Похоже, я недооценила Арнея. Он не бросил меня одно, а позаботился, чтобы у меня была защита». «Ничего не бойтесь», — подмигнул мне Лейв. «Я всегда поблизости». С этими словами он вышел на тропинку. Когда я последовала за ним, его уже там не было. Мужчина словно растворился. Но теперь я не сомневалась, он где-то рядом, всегда на страже, всегда готов защитить меня. С того дня я спала крепче и спокойнее.